Приветствуем вас на нашем канале. Продолжаем наши разборы. Начнем, как всегда, с обстановкой. Потом затронем какие-то актуальные темы, которые вот сейчас, значит, были в сети. Даня, что у нас происходит на фронте? Да, друзья, всем привет. Спасибо, что с нами. На фронте без перемен особых. Однако вот на Авдеевском направлении есть некоторые интересные сражения были, точнее. Вот вчера буквально вечером, уже после нашего разбора, пришла информация о том, что противник пытался совершать наступательные действия в направлении Красногоровки. Это поселок, который севернее Авдеевки. Наши удачно отбились, но сегодня противник решил повторить попытку большими силами. Но наша разведка, и в первую очередь благодаря нашим беспилотникам, противник был обнаружен, если можно так сказать, на старте. Вот грубо говоря, как соревнования по легкой атлетике, да, когда там все такие вот на низком старте ждут сигнала. И вот они вот были на этом старте. Вот наши беспилотники, операторы выявили накопление противника, дали координаты, и артиллерия максимально быстро нанесла удар по скоплению противника. Как ребята, которые в теме, как бы, которые очевидцы, говорят, что укры начали разбегаться полями, вот, оставшиеся выжившие, да, и туда еще прилетел пакет градов, весь этот квадрат накрыл. Поэтому там противник понес серьезные потери. Вот, и с нашей стороны это очередной раз показывает. Вот помнишь, мы часто обсуждали моменты взаимодействия, да, и реакция, принятие решений. То есть только разведка, аэроразведка выявила цель, артиллерия сразу по ней отработала. Поэтому сегодня отличный день. Вот, ну, на Артемовске ты расскажешь, у тебя есть информация. Ну, там все стабильно, вагнера там давят каждый день потихоньку, улицу за улицей, дом за домом, поддавливают противника. В принципе, там все стабильно. Понимаешь, сейчас появилось много кадров уже с центра Бахмута, да, если вот мы можем, значит, анализировать то, те видео, которые мы видим, да, уже в центре Бахмута, уже спокойно люди, значит, бойцы, журналисты работают. Там сейчас вышло хорошее видео у нашего друга Александра Харченко. Телеграм-канал «Свидетель Байрактара». Если вы хотите следить, подпишитесь. Это очень талантливый, значит, военный корреспондент. Он всегда находится прямо в гуще событий. Вот он был как раз в командировках в ЧВК «Вагнер». И сейчас там появились такие живые кадры, очень эпичные. Да? Я даже вот недавно выкладывал, где бойцу попал снайпер в шлем. Как бы, да? Ну, люди там не впадают в паники, там не разбегаются, да, а вот, кстати, один из подписчиков даже заметил, говорит, ну, я удивлен, насколько все спокойно, да, просто человек спокойным голосом подает команду, внимание, работает снайпер, то есть как будто ничего не, ну, не случилось, да, вот человеку попали, ну, в голову, он не получил ранения благодаря шлему, да, и все как бы спокойно дальше продолжается работа, то есть очень классные кадры, посмотрите, это, вот, там все стабильно. Я даже за Бахмут не переживаю, хотя, в принципе, у Евгения Викторовича, он говорит всегда, не забегайте вперед, да, как бы дает команду, скажем так, всем телеграм-каналам, которые любят строить какую-то аналитику, да, и у него всегда так он выражается, есть какая-то тревога в голосе, да, ну так прослеживается всегда, но я уверен, что там все под контролем. Там руководит один, значит, известный человек, но мы коснемся этого чуть позже. Да, хотел бы отдельно еще коснуться темы Сани Харченко, который вот «Свидетели Байрактара», телеграм-канал, да, они на самом деле, ну, блин, крутые материалы снимают, они вот, многие их называют такие маньяки или там сумасшедшие, в хорошем смысле слова, потому что они залазят в самую гущу, они постоянно с нашими войсками продвигаются вот именно в первом эшелоне, живут в этих условиях, там, по шею в грязи и тому подобное, под постоянными обстрелами, в постоянной опасности. Это реально крутые ребята, и вот я знаю подобного вот одного своего друга, который такой же обезбашенный, в хорошем смысле слова, это Миша Андроник, который когда-то работал в нашей пресс-службе армии ДНР, такой же вот обезбашенный парень, бесстрашный, который вот просто такие крутые кадры когда-то снимал, вот у него есть тоже телеграм-канал «Ратник второго разряда». Вот, поэтому да, есть вот такие талантливые ребята, которые нашли себя вот на этом поприще. Ну, давай скажем просто, Харченко это настоящий фронтовой журналист. Вот прямо да, вот как должны быть. То есть он снимает прямо в порядках, значит, с пехоты, с наступающей, или где-то прямо вот он всегда на передовой снимает. Поэтому сделали да. такую Сане бесплатную рекламу небольшую. Но он, да. он ее заслужил. Конечно, конечно, безусловно. И на самом деле это приятно делать такую рекламу таким людям, потому что ну, это просто это великие люди, это редкость в наше время, к сожалению. Хотелось бы, чтобы таких людей было побольше, да, вообще в любых профессиях. Хотел бы коснуться, кстати, вот я сейчас буквально прибежал, вот наши с тобой общие друзья, ты об этом знаешь, у нас встреча была с представителями военно-промышленного комплекса, вот мы обсуждали там какие-то, скажем так, как ведут себя новые наши разработки вооружения на фронте, которые начали на фронт вводиться, да, ну, там в виде новых боеприпасов, авиабомб и тому подобное. Также обсудили проблемы, которые есть, чего не хватает, что бы хотелось изменить. Ну, много-много вот этих проблемных моментов. И отдельно хочу сказать, что, во-первых, работа ведется, и это отлично. Во-вторых, несмотря на уровень людей, которые связаны с вооружением, ну, с войной в целом, да, то есть им не зазорно встретиться вот просто, ну, с простыми вот ребятами, да, вот, которые просто, ну, в теме, ну, грубо говоря, просто спросить их мнение, спросить их совет, потому что раньше это представить было просто невозможно. Вот. А сейчас война как бы поставила все так, когда люди становятся с разных уровней там, социальных, да, становятся как-то так в желании победить и в понимании необходимости нашей общей победы, становятся вот просто на один уровень и общаются друг с другом наравне. Это отличная тенденция. Ну, будем надеяться, что это будет только улучшаться. Да, еще хотел бы коснуться темы, вот Алексей Смирнов, да, это вот крупнокалиберный переполох, это старый товарищ, у него был, он также известен, у него был гуманитарный батальон, гуманитарная группа, батальон «Ангел», у него был человек когда-то, который ну, был как волонтер, то есть они развозили гуманитарку гражданским, прифронтовые зоны, там медикаменты бабушкам, там еще что-то, еду. Ну, там вот они вот занимались такими вещами и занимались помощью только гражданским. То есть они как-то так ну, редко касались. Давай, знаешь, коль ты коснулся гуманитарки, давай отметим, что вот Алексей, который ведет крупнокалиберный переполох, да, он и сейчас активно этим занимался. То есть, когда была операция в Мариуполе, они приезжали еще даже, когда противник, ну, скажем так, не был локализован, где-то были городские бои, они привозили хлеб, медикаменты, продукты. То есть, они ну, молодцы, они этим занимались прямо вот, скажем так, до вот последнего момента. Да? А, и так сложилось, что один из его волонтеров, который там ну, много лет назад вот, на Донбассе, когда все началось, вот вместе с ним работал, ему в этом помогал. Сейчас я прошу прощения, посмотрю его данные. Так, Белоконь Владимир. Вот, он так сложилось, я тут по подробности не знаю, но он оказался на Украине, вот, и в Одессе был задержан ублюдками из СБУ в прошлом году. И сейчас сидит в тюрьме, в карцере, в одесской тюрьме, где, как вот есть данные уже в открытых источниках, да, и Анатолий Шарий опубликовал сегодня, там аудиозапись мамы, которая просит молиться за Владимира и рассказывает, что на этой зоне сидит еще 40 атошников, и у них предводитель это азовец, который пообещал Владимира убить, как бы там разорвать на части и тому подобное. Вот она переживает, чтобы не было самосуда. И момент в том, что Смирнов, он написал, как я понял, он написал письмо депутату Госдумы, депутат это обратил на это внимание, решил разобраться, написал обращение в Министерство иностранных дел, наше. А Министерство иностранных дел, ну, я так понимаю, просто да, по процедуре какой-то клерк сидит, посмотрел запрос, ага, кто это? Это гражданин Украины, да, все, отказать, короче. И просто ответ обычный, формальный дали, что это гражданин Украины, мы не можем его запросить на обмен, как бы, да. То есть, ну, такая глупая формальность, учитывая обстоятельства, да, а сколько у нас таких клерков, которые, ну, не хотят вникать. Просто вот они отбывают свой номер чисто формально, да, вот как эти роботы, бля. Вот. И вот сейчас я надеюсь, что все-таки те, кто принимает решение в этом направлении и отвечает за это направление, да, и обмены, обратят на эту ситуацию внимание и подадут, потому что, ну, это наш парень, как бы, да, вот, он занимался помощью жителям Донбасса, и я думаю, он заслуживает того, чтобы мы его спасли, чтобы мы его вытащили из этой ситуации, насколько это возможно. И в данном случае у нас богатый обменный фонд, причем эти ублюдки из ВСУ, они регулярно, к сожалению, не в таких количествах, как это было в прошлом году, но все равно попадают в плен, то есть у нас обменный фонд постоянно увеличивается. Я думаю, на кого его поменять, можно безболезненно найти. Главное было бы желание. Ну, я надеюсь, что нас кто-то смотрит из серьезных людей и посодействует в том, чтобы обменять волонтера, да, тем более обменный фонд, я так понимаю, у нас больше, чем, значит, у нашего противника, да, и вполне возможно внести списки и обменять парня, да. Еще хотел коснуться темы ЧВК, да, сегодня было, значит, аудио тоже сообщение от Евгения Викторовича, он сказал о том, что есть топовые журналисты, которые называют ЧВК там музыкантами, оркестром, но не называют именно ЧВК Вагнер. Да? Хотелось бы просто обратиться тоже, что сказать, что ЧВК Вагнер – это наша гордость прежде всего, а не, это не, скажем, предмет такого плана, что его надо стесняться, да, что надо как-то вскользь проходить по этому, да. ЧВК наша, это наша гордость, гордость России, она действительно, наверное, нет аналогов в мире, да, как Евгений Викторович неоднократно говорил, самая лучшая ЧВК в мире, да, самая боеспособная, оно так и есть по факту. Так и есть, да. По количеству опыта и проведенного времени в различных локациях, да, и опыта ведения боевых действий с различным противником, да, эти люди уже должны писать методички и внедрять их, значит, в Министерство обороны, да, ну, прежде всего, Министерство обороны должно само и иметь интерес к этому, да, что как воевать в пустыне, да, какие там сложности, там еще что-то, где там ливийская компания, сирийская компания, да, африканские компании, да, вплоть до бытовых условий, да, там же совсем все по-другому, да. Сейчас мы видим результаты, где ЧВК уничтожило 38 тысяч противника, да, солдат противника. То есть это тоже для частной компании, скажем так, да, частного подразделения, ну, это просто колоссальный результат, просто колоссальный результат, да. И до этого еще было одно аудио, значит, голосовое сообщение, да, где обсуждалось непосредственно командира ЧВК Вагнера, да, это Дмитрия Валерьевича Уткина, да, там, я так понимаю, что у кого-то там были какие-то вопросы. Я вообще считаю, что тем людям, которые не воевали вместе с ним, с этим человеком, вообще открывать рот не стоит, потому что человек сделал столько для страны, что его заслуг хватит на три жизни.